Глава 7. «Взаимно, Ян», — кивнула девушка. Настроение у нее не портилось, а значит, он не из противников. «Это мой знакомый еще с Академии, Ян Шелби. Он тоже фанат мотоциклов и даже в какой-то мере профи». «Да какой профи? Так, парочка полупрофессиональных лиг», — скромно отмахнулся он, глянув на мои кольца. «Надо же, вы ликвидатор? Редкие здесь гости. Многие считают, что мы почем зря жжем здесь технику. У всех свои увлечения, и я люблю скорость. Приятно познакомиться, граф Кирилл Соколов». Я представил девушек, пожав ему руку. «Раз уж пришли сюда, то почему бы и не пообщаться? Все равно ждем следующего заезда. Он сам, кстати, лишь не очень сильный мастер». «Слышал, вы хорошо повоевали. На тебя даже устроили покушение прямо на треке. Не страшно возвращаться?» Лина прищурилась, уставившись на Яна. «Без раздражения, просто выжидающе». «Слушай, что тебе нужно? Давай без подначивания». «Сурово, как всегда», — усмехнулся парень. «Предлагаю погонять. Привез тут новый индиан из Америки. Хотел показать тебе». Глаза Лины расширились. «Я же с некоторым промедлением вспомнил, что это один из самых видных американских мотоциклетных брендов. Не так известен, как Харлей, но все же». Наконец объявили новый заезд, и девушки стали переглядываться. «Прокатитесь пока», — подмигнула Лина. «Соня, не робей, ты же магистр. Просто не входи в повороты на слишком большой скорости». Девушка волновалась, но она уже управляла ховером, а это все же посложнее будет. Они укатили на стартовую позицию, а я проследовал за заинтересованной Линой. Американский мотоцикл был красивым. Эргономичные элементы, выверенный дизайн, много хрома и даже золота. Чудовищный движок и всюду артефакторика. «Красота! Сколько выпущено! Как достал?» «Да у меня имеется тот же вопрос к твоим мотоциклам». Он посмотрел на красный байк девушки, который издалека рассматривали и другие собравшиеся. «Я был в Америке с деловой поездкой, и этот уникален, специальный заказ. За основу взята модель, которую выпустили партии 10 штук». Лина завороженно изучала технику. «Мне он был неинтересен, слишком приметный. Мне больше нравилось чудовище Вяземских, и при этом подобных было достаточно много. Хватало минимальной маскировки корпуса». «Шелби сохранили хорошие связи с прошлой родиной», — пояснила для меня Лина. «Если потребуется что-то американское, можешь к ним обращаться. Они налаживают поставки». «Даже оружие?» — уточнил я. «Его в том числе, но его редко продают партиями». Ян с извиняющимся видом развел руками. «Лина, а хочешь ставку? Мой индиан на твой БМВ. Все равно ты на нем почти не появляешься. Пропадает в гараже». «Думаешь, победишь меня?» — фыркнула Лина, не спеша принимать вызов. «Шансы есть всегда», — развел он руками. «Ты как, не отвыкла от двух колес?» Лина вздернула нос и посмотрела на него сверху вниз. «Ты так хочешь ее спровоцировать?» — усмехнулся я. «А зачем тебе так много разных мотоциклов?» «Ну, это уже дело принципа», — Лина сложила руки на груди. «Кстати, пока еще не переоделась в гоночный комбинезон, но, уверен, собирается». «Хочешь, я попробую? При условии, что если мне что-то понадобится, смогу получить некий приоритет и связь через Яна». Я смотрел на Шатена, который, кажется, был удивлен не меньше. «Но я не гонщик. Не хотелось бы проиграть твой мотоцикл». «Тогда вернешь первый из своих», — Лина подмигнула мне, прекрасно зная о планах на Борея. «Знаешь, мне самой хочется его обставить». «Тогда, если победит любой из вас, я согласен на дополнительные условия». Он протянул руку. «С применением дара?» «Само собой», — кивнула Лина, улыбнувшись мне. «Думаешь, ветровой дар так уж поможет?» «Конечно, да. Но мне уже интересно, на что вы способны». «Я тогда пока переоденусь», — сказала Лина и отвела меня в сторону. «Он часто ставит что-то. Говорит, что так интереснее. Больше стимул победить. Обижаться на проигрыш не будет. Ты сможешь?» «У меня и правда многовато мотоциклов, и я не расстроюсь. Но он всегда так бахвалится». «Тогда решим между собой, кто придет первым, а кто вторым». Лина улыбнулась и ушла. Я же проследил за девушками, спасибо сильно выросшей дальности контроля дронов. Они плелись в хвосте и наслаждались скоростью, которая была намного выше, чем на шоссе. пропустили основную группу вперед и как следует поднажали. Соня слегка разогрелась и теперь ехала уверенней. Кстати, как раз ее пруса и затребовал приятель Лины. Я вернулся к Яну. С обсуждениями мотоциклов мы быстро перешли на ситуацию в Америке, которая сводилась к стабильно развиваются и уничтожают свои многочисленные стигмы. Гораздо меньше воюют внутри страны, чем мы. На последнее им просто не хватало сил. Айова гораздо более сильный рассадник дряни, чем клубок стигм Красноярска, в который я даже не влетал. Да и не видел особого смысла. Вполне дружественный разговор прервали самым грубейшим образом. «Граф Соколов, я вызываю вас на смертельную дуэль!» «Это должно было произойти», — отметила Сирин. А я с горечью застонал и повернулся к какому-то напыщенному магистру в сопровождении двух телохранителей того же ранга. Все трое смотрели на меня, как на полудохлую искаженную тварь, которая все никак не хотела подыхать. Еще у вызывающего золотой перстень. Да уж, слишком агрессивное здесь общество, а я только расслабился. Захотел провести мирный день, не пуская никому кровь. Жаль, не получилось. Эдак я скоро подсяду и стану бритером. Ох, узнаю гербы, ожидаемо. Как бы повежливее послать их. Проскочила непрошенная мысль. Я нашел себе хороших союзников, но еще больше нажил врагов. Я ждал внезапного удара от Меньшиковых, но сейчас, скорее всего, пожиратели Скверны и Пятый отдел поочередно прощупывают им самые неожиданные места. К тому же я перебил столько их людей, что скоро тех вообще не останется. Их соглядатаи в лице Ждановых вообще не выходили на контакт. И черт бы с ними. Теперь, честно говоря, ожидал Некрасовых, которые могли подумать, что Лина предпочла меня, из-за этого сорвалась планированная помолвка. Да и девушка наговорила им много интересного. Однако передо мной стояли Уваровы. «Значит, третьи приперлись», — пробормотал я. «Чего?» — разозлился Уваров. «Вы третий, кого я ждал, по мою голову». Я почесал щеку. «Ох, это не оскорбление, просто у меня не было с вами особых конфликтов». «Ты ранил мою двоюродную сестру и нанес оскорбление всему роду. Оно может быть смыто только кровью». Он объявил это достаточно гордо и громко. Ян отошел к своему индиану и наблюдал за бесплатным шоу. Как всегда, собирались зеваки, просто весьма высокородные. Девушки спокойно ездили по треку. Вряд ли это попытка отвлечь внимание. «Ваша двоюродная сестра была ранена в ходе дуэли, что, согласно дуэльному кодексу, не может быть поводом для нового вызова. Никаких оскорблений Уваровым я не наносил». Он шагнул ко мне чуть ближе, видимо, пытаясь надавить, и состроил яростную гримасу. «Мы не знаем, как ты это сделал, но ты не только разрушил помолвку и оставил Элли глубокую душевную травму, но и каким-то образом убил наших патрульных и обокрал их. Смог уйти от ответственности и даже имел наглость потребовать компенсацию за беспокойство. Наша семья не прощает такое отношение. Я, Артур Уваров, как представитель великого рода, исправлю это». Он специально почти кричал, чтобы слышало как можно больше свидетелей. Сирин сразу составила досье по информации из интернета. Он четвертый по старшинству сын. У Уварова, оказывается, целых три жены. Слабак, у тебя будет больше. Вломим? Такое отношение спускать нельзя. «Во-первых, княжич, вы говорите с главой дома, и я не позволял вам перейти на «ты». Во-вторых, травмы вашей сестры после того, как она добилась желанной дуэли, ее проблемы. В-третьих, вы хотите публично разрушить мою репутацию этим нелепым обвинением, которое уже было опровергнуто официально? Я ни разу не шел на конфликт. Это ваш род почему-то счел, что он может выбрать любого случайного человека и вытереть об него ноги. «Да ты всего лишь жалкий бастард», — сплюнул он перед собой. «Сын продажной служанки и неудачника, разрушившего никчемный род. Кто вы перед нами?» «Мы один из столпов империи. Мы можем сокрушить тебя множеством способов. И я оказываю тебе честь уже тем, что пришел вызвать на честную дуэль». «Ох, такое точно нельзя спускать. Репутация дворянина, стерпевшего подобное оскорбление, будет разрушена. Все подумают, что я испугался. Ненавижу эту черту аристократического общества – любовь выяснять отношения через насилие. Вы публично оскорбляете меня, моих родителей и мой род. Вы настолько не боитесь смерти? Да не такая я и злая, – пошутила бывшая повелительница мертвых. Я невольно улыбнулся, а вот Уваров принял мои слова за издевку и шагнул ближе, понизив голос. «Мы найдем способ уничтожить тебя, псина, и никто тебе не поможет». Вот как. Должно быть, угроза и попытка сманить Николая происходила от них. «Хорошо. Я принимаю вызов при условии официального подписания вашим родом соглашения о запрете приближения каких-либо представителей Уваровых, включая наемных людей, к собственности графов Соколовых ближе, чем на полкилометра. И раз уж мы находимся здесь, ставкой послужит снаряжение и мотоцикл. А еще вы принесете публичное извинение. Я не собираюсь обрывать вашу жалкую жизнь. Сражаемся без ограничений на оружие». Он скривился и смотрел на меня совсем как на грязь под ногами. «Надеешься получить дорогую игрушку даже на дуэли защиты чести? Что взять с нищего рода? Пускай. Мне хватит твоей смерти и оружия. Сущая формальность». Телохранители княжича смотрели на меня чуть иначе. Вдруг начало доходить. Один подошел к своему господину, окружив их глушащим барьером, и что-то сказал, но тот пренебрежительно отмахнулся. У пожарских имелся юрист прямо на треке, как и арена. В такой компании всегда найдутся горячие головы. Пока все оформляли, пришла Лина, великолепно выглядевшая в защитном гоночном комбинезоне. Девушка посмотрела на Уварова с некоторой жалостью к болезному идиоту. Я же лениво размышлял, как его лучше отделать. Показать новое копье с эффектом разложения и гниения? Просто избить? Я сейчас сильнее его физически, а с гравитацией хватит железной палки. «Кстати, а какой у него дар?» — уточнил я, широко зевнув. Очередная дуэль навевала на меня смертельную скуку. «Ты даже не знал?» — усмехнулась Лина. «Телепортер ранга А+. Ого, как интересно! Много их нынче развелось, нужно быть аккуратнее. Но меня внезапной атакой не возьмешь. Я не только отлично умею чувствовать точку выхода, но и сам обладаю подобным даром и смогу уйти из-под удара. И если на этом у него закончатся фокусы, то для меня это всего лишь начало». Правда, ситуация опять резко переменилась. Ему кто-то позвонил, он какое-то время спорил, а потом подошел ко мне с покрасневшим лицом. «Дуэли не будет, я отказываюсь от своих слов и готов принести официальные извинения». Я вскинул брови и переглянулся с Линой, которая сразу же возмутилась. «Княжич, думаете, можно оскорбить главу графского рода, извиниться и просто уйти? Это довольно наивно». «Мы выплатим компенсацию за нанесенное оскорбление», — он стиснул зубы, яростно сверля меня взглядом. «Снова 1000 рублей?» — иронично уточнил я, пораскинув мозгами. «Оскорбление меня не задело, но ущерб репутации нельзя спускать на тормозах». 500 тысяч!» — нажим на зубы усиливался. «Еще немного, и придется отращивать новую челюсть. И мои публичные извинения». Лина тихонько засмеялась. «Вообще можно и не усиливать конфликт с Уваровыми, заодно не придется портить день бессмысленной дракой». «Публичные извинения и поклон прямо сейчас. Компенсация в 4 раза больше, мотоцикл и подписание соглашения о запрете на приближение». «Да как ты?» – начал он говорить, сжав кулаки, но на его плечо легла тяжелая рука телохранителя. «Мы принимаем эти условия». Видимо, про меня успели что-то узнать, а вызов был инициативой болезного. Надо было содрать больше. Нет, нужно знать меру, без лишней жадности недостойной дворянина. Тем не менее, жизнь княжича, пусть 4-го сына, не может стоить дешево. Соглашение запрещало подходить к моему родовому поместью. В законе имелись оговорки насчет подобного. В городской черте сложно соблюдать условия. К нам это не относилось. Наше поместье расположено на большом отдалении в глухом лесу. Парень с перекошенным лицом громко выдавливал из себя стандартный текст. Он совсем не поменялся с моей прошлой жизни. «Я, княжич Алексей Уваров, приношу свои глубочайшие извинения графу Кириллу Соколову за нанесенное оскорбление ему и его семье и необоснованное обвинение. Прошу простить мою горячность и недальновидность, совершенную в импульсивном порыве. Моим действиям нет оправдания, но перед всеми присутствующими я прошу вас забыть об этом конфликте и готов заплатить компенсацию соразмерно тяжести своего проступка». После чего он поклонился. Чуть-чуть не дотянул угол. Нужно еще немножко ниже. Лицо покраснело настолько, что я неиронично испугался, как бы его не хватил удар. Журналисты потом скажут: «Соколов довел княжича Уварова до сердечного приступа». Я буквально видел, как ему хочется распрямиться и закричать, что он выходец из великого рода, который может раздавить жалкого графа левым мизинцем. Не зря дуэльный кодекс обязывает следить за языком. «Согласно оговоренной компенсации, я принимаю извинения и не буду иметь претензий по поводу нанесенного оскорбления». Покрасневший княжич выпрямился и отошел в сторону кому-то звонить. Вызванный юрист Пожарских занялся оформлением бумаг. Компенсация в 2 миллиона, переход в собственность мотоцикла под брендом «Урал» и обязательство не приближаться к нам на год. Жаль, оно не может быть бесконечным. А еще не действует в случае войны и экстренных ситуаций. Но все равно неплохо. Интересно, откуда поступила информация, что они так меня перепугались и согласились на подобные условия? Само собой, Уваровы на этом не успокоятся. Просто найдут способ, не предполагающий самоубийство княжича об меня. Чтобы заставить их отступить, придется убедить их в моей силе, как рода, так и личной. Написал Полине, что скоро наш бюджет получит солидное пополнение. Она ответила сердечком. Вообще-то огромные деньги для Соколовых. Девушки к тому моменту откатали заезд, с интересом послушали о произошедшем и ушли общаться с кем-то из друзей Лины. Наконец началось маленькое соревнование с Шелби. На мой новый мотоцикл села Света, уступив мне немного более мощного аспида. Даже дали специальное объявление. В заезде разрешено использовать дар для облегчения мотоцикла или его усиления. Никаких помех в езде другим гонщикам. Обратите внимание на участников. Ян Шелби, привезший нового скакуна из Америки, и известная ценитель Лина Бреннан соревнуются, поставив свои машины. Открыты ставки. «Может, мне тоже поставить?» — хмыкнул я. «Да там мелочи». Лина повела плечами и надела шлем. «Даже не думай уступить Яну». Я посмотрел на Соню. Девушка пыталась что-то сделать со своей пережатой грудью. Заметив мой взгляд, она улыбнулась и бодро кивнула. «Мне нравится так ездить, но я боюсь за мотоцикл». «Ты отлично управляешься. Просто наслаждайся поездкой. Не нужно пытаться за нами угнаться». С лица девушки не сходила улыбка, когда она надевала шлем. Перед стартовой линией разместились хаотично. Ян откровенно стремился собрать на себе побольше внимания. Лина сосредоточенно подгазовывала на своем мотоцикле. Загорелись красные сигналы, и мы приготовились. Неучаствующие дворяне наблюдали за шоу так же, как и их телохранители. Я проанализировал структуру мотоцикла и немного его облегчил. Не настолько, чтобы возникли проблемы со сцеплением, но так будет гораздо веселее. Энергии тратит много, но мне не нужно делать ничего другого. Сигнал сменился на зеленый, и округу заполнил оглушительный рев. Всюду сияла разноцветная духовная энергия. Ян использовал ветровой дар, чтобы уменьшить сопротивление. Лина же исполнила аналогичное обычной магии. Я позволил себе немного проехать за ними, любуясь множеством едущих мотоциклов, а потом втопил. «Твой верный штурман здесь. Буду сообщать о поворотах и оптимальной траектории. Не отказывайся, я же буквально часть тебя». Сирин рассмеялась и сразу стала давать советы, причем весьма дельные. В очередной поворот зашел фактически идеально. Этот аспид был слабее новейшей модели, но я также добавил ему закиси азота и буквально летел, манипулируя массой. Мы проскочили памятное место, где нас атаковали в прошлый раз. Дроны-разведчики внимательно наблюдали за ситуацией, но не обнаружили ничего подозрительного. Я вырвался вперед, обогнав Яна, Лину и еще какого-то гонщика. Сочетание мастерского управления гравитацией и возможность всячески усиливать работу двигателя очень помогали. Первый круг закончил первым. Стоит признать, я бы не справился без Сирен. Она вообще полюбила технологическую часть нашего мира. Двигатель понемногу перегревался, и я сбавил скорость, удерживая позицию. 5 кругов напряжения, скорости и перегрузок, даже легкого чувства опасности пролетели как один миг. Если вылечу на такой скорости без защиты и не смогу полноценно затормозить своими методами, сильно пострадаю, и это минимум. Но в защите было слишком скучно, да и переодеваться лень. Так и не пропустив никого перед собой, я первым пролетел финишную черту. Потом Лина с небольшим отрывом обогнала незнакомого мне гонщика и только потом Ян. Соня и Света пришли в числе последних. Их все так же не интересовал результат, они просто наслаждались поездкой. Ян снял шлем на парковке и вытер влажные волосы. «Я не знаю, что у тебя за дар, но у твоего байка словно прибавилось лошадей. Как я мог проиграть русскому?» «Тебя это так удивляет?» — вскинул я бровь. «Аспиды очень надежные, но тяжелые. Скажи честно, ты раньше участвовал в гонках под чужим именем? Идеально входил в повороты и выбирал траектории?» «Просто по наитию», — сказал я. «У тебя же не самый привычный аппарат». «Есть такое», — признал он. «Лина, и ты отлично выступила. Признаю поражение. Кому отдавать ключ?» «Лине, у меня уже есть трофей». Я посмотрел на подъехавший Урал. У него была чуть более открытая конструкция. Меньше стали и более скругленные и выпуклые элементы. Вполне стандартная модель. Мне такие лучше подходят, чем импортные, да еще малосерийные модели для показухи. Рыжая девушка прилюдно обняла меня, не забыв про пару комплиментов, а потом занялась Яном. Он был расстроен поражением, но не слишком. Хороший спортивный интерес. Дальше не было ничего интересного. Я подписал пару документов, Лина сделала еще несколько кругов на Индиане вместе с девушками, и потом они ушли переодеваться. Мотоциклы погрузили в грузовик, кое-как вместив трофейного американца. Мой пока оставили так. Соня вышла из раздевалки со счастливым лицом, дыша полной грудью и расстегнув на одну пуговицу больше. Она вообще не замечала многочисленных завистливых или заинтересованных взглядов. И хотя на ней не было никакого макияжа, природа одарила ее естественной красотой. Мы заняли столик в имеющемся тут ресторанчике и заказали много вкусной еды, в том числе сложные десерты. Нас никто не беспокоил. Вечерело, когда звякнул мой телефон, так же, как и моих подопечных. «От ликвидаторов», — сказал я, пробежавшись по тексту. Лина напряглась.